Истина неопределима. В этой дикости и жестокости мы все еще ищем вещи. Годами сбиваем с камня все лишнее. Добро и зло неразличимо. Горстка воды в ладонях, убегающая сквозь пальцы. Истина проста и банальна, но так далека, как горизонт где-то на море. Истина. Разве в бриллиантовых цепях и виниловых дисках, в куче фальшивых банкнот и золотых колец? Истина внутри, там, где импульсы бьются об ребра. Истина в словах, брошенных не просто так, в обещаниях, прошедших сквозь время. Истина в поисках безмозглых верстаков судьбы, в головах политиков, перечеркнутых корыстью, в денежных чемоданах, облитых кровью сотен жизней. Истина. Обличие дьявола у пьедестала людской боли, подсознательно карабкаясь по нервным окончаниям, симулировать безразличие. Ненависть к людям, закованная в тиски собственного эгоизма. Истина. Такое простое слово и такое лживое содержание. Такая банальность. Но мало кто может говорить об этом. Истина.